«Упокой же меня предавшимся тебе». Увидев, что Аллах оказал ему совершенную милость и привел его к воссоединению с семьей, и зная, что в мире этом все тленно, а на смену совершенству может прийти только убыль, Юсуф, мир ему, должным образом возблагодарил Господа за великое благодеяние и попросил, чтобы он упокоил его предавшимся Аллаху и причислил к другим праведным рабам, когда настанет его срок. Возможно, Юсуф, мир ему, попросил об этом Аллаха перед смертью, как сделал это пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, который перед смертью попросил Аллаха вознести его дух к высшему обществу и его праведным товарищам из числа пророков и посланников, трижды обратившись к Аллаху со следующей мольбой: «О Аллах, присоедини меня к высшему обществу». Бухари номер 5674, Муслим номер 2444. Возможно также, что Юсуф, мир ему, попросил об этом, находясь в полном здравии, поскольку это допускалось их религией и их законом. Касаясь этого, Ибн Аббас сказал: «До Юсуфа ни один пророк не желал себе смерти». Что же касается нашего религиозного закона, шариата, то он запрещает нам призывать смерть, за исключением тех случаев, когда человек может впасть в заблуждение, если останется в живых. Указанием на это служит хадис Муаза ибн Джабаля, «Да будет доволен им Аллах», в котором приводится следующая мольба: «Если же ты пожелаешь ввергнуть людей в заблуждение, то возьми нас к себе незаблудшими». Тирмизи номер 3235, Ахмад, том 5, страница 243. В другом хадисе сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Сын Адама, смерть для тебя лучше заблуждения». Ахмад, том 5, страница 237, 427, 428. Достоверный хадис. В Коране приводятся слова Марьям, мир ей, которая сказала: «О, если бы умерла я до этого и оказалась всеми забытой». Сура 19, аят 23. Известно, что Али ибн Абу Талиб пожелал себе смерти, когда по причине возникновения смуты дела приняли серьезный оборот, и мусульмане вели друг с другом жестокие битвы и часто распространяли всевозможные сплетни. Известно также, что когда противники стали подвергать составителя сахиха Абу Абдуллаха Аль-Бухари жестоким преследованием, смерти пожелал себе и он. Что же касается благоденствия, то об этом речь идет в другом хадисе. Передают со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Пусть никто из вас никогда не желает себе смерти из-за постигшего его несчастья, ибо если он совершает благое, то, может быть, сделает еще больше, если же он совершает дурное, то, может быть, он покается. Если же это станет для человека неизбежным, пусть скажет: «О Аллах, сохраняй мне жизнь, пока жизнь будет для меня лучше, и дай мне умереть, если смерть будет для меня лучше». Бухари номер 5671, Муслим номер 2680. Здесь под несчастьем подразумевается то, что поражает не религию, а тело, например, болезнь. Таким образом, ясно, что пророк Аллаха Юсуф, мир ему, обратился к Аллаху с подобной мольбой, либо находясь при смерти, либо желая, чтобы, когда настанет его срок, Аллах упокоил его предавшимся ему и причислил к другим праведным рабам.